Глава 5. «Все, все выходите, рядом никого нет». Раскрыл я несколько клеток примитивными ключами и посмотрел на пленников. «Вообще-то замки легчайшие, могли бы и сами их скрыть». Вот только те выходить и отвечать не спешили. «Не понимаете меня, что ли? Ладно, сейчас повторим». Начал практиковать возросший навык полиглота, донося одну и ту же фразу на самых разных языках. «Это ловушка. Стоит выйти, их хвостатые нападут на нас, сделав очередным обедом. Зачем ты им помогаешь?» Снизошел, наконец, один из бедолаг с искалеченным глазом. «Эти нападут. Это трупы, поднятые магией. Сларпов я всех уже перебил. Ай, хрен с вами!» Плюнул на это дело и, открыв последнюю клетку, двинулся к прикованному к дереву человекоподобному ангелу с одним сломанным и одним оторванным крылом. «Изувечили, гады!» «Вот ведь досталось тебе», — произнес я на языке системы. «Давай так, я сейчас освобожу тебя, а ты не делай глупостей. Твои раны довольно серьезные, я помогу исцелиться». «Крылья! У меня больше нет крыльев! Помоги мне, чужак, добей меня! Ангел без крыльев — это насмешка над такими, как я!» «Не спеши умирать. Ты же сильный, еще успеешь изменить свою жизнь и принести возмездие. Но сперва поделись информацией». Освободил пленника, разрубив путы, сковавшие его тело. «Ангел Гелиос. Уровень 25. Очков жизни 44%. Статус дружелюбен. Не опасен». Поняв, что все вокруг немного свихнулись от страха, я применил глашатая, превратив ману в воодушевляющие слова. Два десятка самых разнообразных существ, среди которых была, если верить способности духовного суда, всего парочка склоняющихся к тьме грешников. Остальные же, с точки зрения общепринятой морали, либо нейтральные, либо светлые. Некоторые даже имели божественные отметки. Например, ангел, странное насекомое 20 уровня и альф. Да, с альфом проблема. Ему в лагере жить я не дадут. Оставить его тут или отпустить — все равно, что обречь на смерть. Ладно, передам записи и отмечу в них, кто светлый, а кто темный, и за кем надо присмотреть на всякий случай. Контракты мне все еще недоступны, а тратить на это дело столь дефицитную энергию, переданную ушедшим, — кощунство. «Больше угрозы нет. Я объясню, где вы можете найти пищу и кров. Там будет относительно безопасно. Я подлечу ваши раны, и вы сможете идти. А захотите отблагодарить, усердно трудитесь ради моего поселения, Драгора. Выстраивайтесь в очередь, снаряжение для дороги тоже выдам». Упрямо повторял на разных языках, вкладывая магию в слова и заставляя всех зашевелиться. Сларпов, от которых пленных попросту трясло, я отправлял валяться на земле и изображать дохлых. Хотя, почему изображать? Главное, что бедолаги, только что выбравшиеся из клеток, стали понемногу возвращаться в адекватное состояние. Потратил немало времени и на то, чтобы персонально побеседовать с каждым. Объяснил им, куда идти, нарисовал карту и провел к шмоткам, вооружив всю эту бравую гвардию. В целом, спасенные имели очень разные уровни. От 5 до 25. Среди них нашлись два человека, которым я и поручил провести бывших невольников к поселению. В помощь им также приставил ангела, но тот все еще тонул в депрессии. Если, конечно, его состояние можно так описать. Синих сларпов, что тоже тут повстречались, отослал непосредственно домой. Не медузников, а мелкоуровневых и молодых. Они, конечно, удивились, что я владею их языком. К слову, моя челюсть не была приспособлена для подобных звуков, поэтому я устал пытаться и попросту изобразил их слова на песке. Неудивительно, что их правитель предпочитает общаться силой мысли. В общем и целом, в конце странных переговоров синемордая троица, чуть было не ставшая форшмаком, поползла к морским глубинам с посланием. Пусть их правитель шевелит плавниками и двигается туда, где мы с ним впервые встретились. Волшебное слово — переговоры. Если бы я не назвал этим мордатым харем имя их повелителя, хрен бы они поверили. Даже ментальная магия не помогала. Верили они в Просейдноса, как в Бога. И внушить им что-либо было крайне тяжело. Даже разница в 12 уровней не помогла. Хорошо еще хвостатые осознали, что я и впрямь знаком и веду дела с их правителем. Это сразу стало понятно, как только в статусе всплыла графа репутации с этим народом. «Ваша репутация с синими сларпами увеличена на 1». И ничего странного в том, что она впервые показалась только сейчас, нет. До этого я имел дело только с их армией. мертвыми ветеранами, управляемыми медузами и их правителем, который после серии сражений остался со мной в нейтральном статусе. «Ну что, Гримыка, ты сильный воин. Я видел и знаю это. У меня есть сила, чтобы понять, кто стоит передо мной. Но ты не трус и не мразь. Ты благородное создание. Я хочу, чтобы ты поведал мне о себе, о том, откуда явился, о своем народе. Думаю, это будет достойная награда за твое спасение. Остальные уже все рассказали и сейчас выбирают экипировку для путешествия. Остался ты один. Знаешь, ведь без тебя они могут и не дойти. Им предстоит долгая и опасная дорога». «Спасибо тебе, человек. Не понимаю, зачем тебе мертвец?» «Ты не похож на мертвеца». «Ангел без крыльев, тень, без солнца». «Очень глубоко, но я вряд ли разделю твою боль. У меня никогда не было крыльев. Но это не мешает мне идти по миру с гордо поднятой головой». «Да, ты и впрямь не понимаешь, человек. Позволь, я все же отвечу. Когда-то, как и ты сейчас, я был человеком. Трудился, выживал и оберегал тех, кто мне дорог. Мы переселялись на новую землю, когда на нас напали. Напали из засады. Какие-то собакоподобные твари. Нас было четверо. Четверо тех, кто может держать оружие в руках. Один сбежал, осталось трое. Пока женщины и дети пытались скрыться, мы перекрыли проход в каньоне и не дали прорваться им за мирными и немощными жертвами. Мы сражались рьяно, не щадя жизней. Первым пал брат Михаил. Он копьем пронзил голову твари, но не смог вернуть себе оружие. Голыми руками он порвал пасти еще двум, пока его не отправили в другой, лучший мир. Вторым пал Игнат. Он пожертвовал собой, сковав сеткой сразу двух врагов, и я добил их. Последним пал я сам, но мы сдержали натиск. Убили весь десяток, и я лежал с развороченным брюхом, с улыбкой смотря в небеса. Я сделал все, что мог, и был готов отправиться к праотцу. Я не перебивал, слушая то, что уже и сам видел в одном из его воспоминаний. Передо мной открылись врата рая, но я не смог сделать последний шаг. Он появился передо мной, неописуемый Бог. Он предложил мне спасение. Он предложил мне силу и оружие, которым я смогу уничтожать врагов его и спасать людей. Может ли быть награда лучше этой? Я согласился. Меня напоили чем-то восхитительным, а глаза завязали. Так я проспал несколько дней. Очнувшись, уже был ангелом, лежащим среди полуразложившихся трупов в том ущелье. «И твой бог, которого знает, пожалуй, каждый землянин, сделал тебя воином, оценив по заслугам твою храбрость, честь и самоотверженность. И ты стал его рукой, что держит меч, и стал летать по всему миру, спасая людей и убивая тех, на кого укажет его перст». «Все так. И как ты тут оказался?» «Я неделями путешествовал. Искал и спасал всех, до кого только мог достать. Лишь благодаря крыльям я мог исполнить его указания. Добраться до тех, кто молит о его помощи. Как и эти пленники. Без крыльев я уже не смогу выполнять его волю. Моя жизнь лишена смысла. Без крыльев я не смогу получить ни подсказки, ни слова о направлении, куда двигаться дальше. Они связывали меня с моим богом». «Я тебя понял. А ты знаешь, как я здесь оказался?» «Мне это неведомо», — покачал он головой, сидя на земле. «Один из богов, не твой, а другой, подсказал мне, что тут сидят бедолаги, к которым можно заглянуть. Твой бог, он... у него проблемы. Ты потерял крылья, но он не забыл о тебе. Он доставил послание. Оно пришло ко мне, и я был единственным, кто мог освободить тебя. Все еще думаешь, что недостоин жить? Думаешь, он бросил тебя?» «Я...» Ангел замолчал, не зная, что ответить. «Он ведь понятия не имеет, выдумываю я, или и впрямь его бог напрягся как мог, чтобы привести подмогу в моем лице. Ладно, лучший способ — это проверить, вернуть тебе крылья. Пообщаешься с боссом и расскажешь, что он посоветовал тебе делать дальше. Знаешь, мне бы не помешал надежный союзник и помощник, что станет стражем города на горе. Драггор. Ну, ты слышал, я остальным рассказывал. «Крылья!» — он тяжело вздохнул. «Я не родился с ними, мне их даровали. Это артефакт, и он сломан. Одно крыло утеряно, их не вернуть. А теперь смотри фокус!» Я достал из мешка Суурта крылья недостойного их ублюдка, что недавно отправился кормить червей. «Как думаешь, сколько смертных в этом мире могут помочь тебе, владея подобными крыльями и зная, как вживить их в тело?» Расширенные до размера блюдец глаза ответили на вопрос лучше всего. «Даю подсказку. Всего один. Ну так что, готов сотрудничать? Готов к труду и обороне?» Я кинул в него крылья, давая понять, что держу в руках не подделку, а реальный артефакт. «Это не крылья ангела, но они ничем не хуже. Для того, кто поклялся спасти людей в этом мире, нет смысла покидать его и отправляться на небеса. Но как ты собрался их вживить? Это под силу только Богу». «Ха-ха-ха-ха! Я, конечно, не Бог. Я только учусь. Рад знакомству, Гелиос!» На мое лицо легла маска, что окутала тело тьмой и исказила голос. «Меня зовут Аид. Жизнь — сложная штука, но я буду рад изменять этот мир к лучшему». «Сложная штука — это ваша магическая сила. А уж о божественной я и вовсе молчу. Ощущение, будто держишь на кончике пальца ядерную бомбу. Только потеряешь контроль и... бум! Хорошо, если сам выживешь». Возиться пришлось долго, а страдал ангел еще дольше. Все, кто решил не искать счастья самостоятельно, сейчас сидели в лагере, забившись как мышки при виде кошки и искоса поглядывая на операцию. Ангел лежал на груди, а я голыми руками возился с его изувеченными крыльями. Прежде чем подсадить новые, требовалось удалить старые. И волшебного напитка, что заглушил бы боль, у меня не было. Поэтому, получив согласие Гелиоса, я крепко связал его руки под той лавкой, на которой он лежал, сжимая в зубах один из легендарных клинков Вавилона. Но даже так его боль эхом разносилась повсюду. Все его тело кричало о ней. Звуки рассекаемого мяса, выламываемых суставов крыльев и мычания, вырывающиеся из глотки. Пот и кровь градом катились по ангелу, а я максимально отрешился от всего этого. Единственное, что занимало внимание, — это показатели его здоровья. Время от времени приходилось применять выученное перед операцией освежение, что держало душу парня в его теле. Безусловно, следить приходилось и за своей посеревшей рукой. На кончике пальца сияла сама тьма. Она отсекла старый орган, практически добравшись до позвоночника. Кровавая эта работа. Итак, счет пошел на минуты. Да и ангел все-таки вырубился, начав резко терять очки жизни. Пора ускоряться. Рука, наконец, убрала все ненужные части предыдущих крыльев, и я занялся пересадкой новых. Для этого их пришлось немного подровнять в основании, почистить и уже после посадить на спину, прямиком в узлы связок и мышц, что расположились там, где у обычного человека должны быть лопатки. Лопатки, кстати, у него тоже были, но странные, разбитые на фрагменты. Артефакт лег как влитой, и я активировал дарованную мне силу на полную, ускоряя процесс вживления. Божественная сила текла из моей ладони в тело ангела и, усваиваясь им, проникала в каналы, восстанавливая поврежденные сосуды. Стоило завершить полный круг и влить еще немного силы в точку между двумя крыльями, как я услышал щелчок. Словно сустав встал на свое место. Впрочем, почему словно? 10% здоровья! Не смей откидываться!» Подхватил я Гелиоса и, разорвав путы, поднял его, раскрыл при помощи кинжала мощную челюсть и влил одно за одним несколько зелий здоровья. «Все, жить будет. Осталось дождаться пробуждения и убедиться, что все правильно сделал. Ладно, здесь сложно сделать что-то неправильно. Божественная сила, она как электричество. Соблюдая правила безопасности, и тогда она не только не навредит тебе, но и станет величайшим помощником». Только способов ее применения в разы больше, чем у электрических разрядов. Она может изменяться и подстраиваться под указы, что дает сознание. Просто в моем случае меня ограничивает ее количество. Если сравнить даже с самым слабым богом, то у меня нет и десятой части его резерва. Именно поэтому нужно обращаться с ней аккуратно и осторожно. Тем более восстанавливается сила очень и очень медленно. Сегодня вот потратил больше половины запаса. Но главное, пожалуй, не это. Главное, что я миновал ограничения системы. Можно сказать, вытащил Джокера. И пока все ждут, что же произойдет дальше, самое время заняться тотемом. И пусть запасы божественной энергии слишком малы, я уже наловчился с ней работать, и теперь мне куда как спокойнее. Тотем. Деревянный трехголовый сларп, обвитый десятками хвостов. Над головами нечто вроде шляпки гриба, украшенного по нижнему краю десятком символов. Взяв в руки ключ, я покрутил его и задумался, как активировать идола. Подсказала сама система, вывесившая передо мной уведомление. Для активации тотема красных сларпов поместите активатор в зубы одного из божеств-хранителей. Ага, вот как. Из трех хлебал рот был открыт только у одного. Причем эта часть оказалась подвижной, и каким-то образом две другие челюсти тоже могли открываться. Но с механикой дикарей я не справился, да и желания особого не было. Проверил свое снаряжение и запасы маны, на всякий случай вырастив перед собой щит, и вложил активатор в пасть. Пасть захлопнулась, крепко сжав активатор, а он сам начал разлагаться. Надо же, вроде бы крепкое дерево, а тает, как лед. Внезапно перед тотемом раскрутилось портальное окно, такое же, какое возникает при переходе в Орикейн. Только вот вело оно куда-то явно не туда. С той стороны портала пузырилась точь-в-точь, как шампанское зеленого цвета вода. А еще плавала здоровенная харя с ларпа. Страшного и уродливого. По шкале отвращения 10 из 10 возможных. «Что? Ты кто такой? Я чувствую смерть и кровь моих детей на твоих лапах! А еще я слышу смрад бога, которым от тебя так веет! Сдохни!» Завопил этот ублюдок прямо мне в мозг, отчего перед глазами все поплыло. Следом из портала ударил зеленый поток воды, что снес мой магический щит, как песчинку. Удар в грудь откинул меня на несколько метров. Вот только лок урона молчал, будто и не было никакого удара. От моего тела поднимался черно-зеленый дым, так испарялась божественная энергия. «Посмотрим, насколько хватит твоей защиты!» Я резко поднялся и вытянул вперед руку, готовясь отправить в портал к ублюдку комбинацию заклинаний смертельного луча и духовного удара. Вот только в следующую же секунду на мою вытянутую руку легла чья-то чужая ладонь. «Хорошая работа, Аидушка. И выбор заклинания хорош. Но твоих сил все равно не хватит. Даже чтобы поцарапать его, оставь это дело нам». Знакомый голос и аура леса растеклись по груди, даруя ощущение небывалой легкости. На ее лице была странная маска, покрытая узорами. «Богиня охоты». Я узнал ее, но произносить имя вслух не стал. Указательный палец, прижатый к вырезанному в маске рту, дал понять, что лучше бы мне помолчать. Спустя мгновение в ее руках оказался луч и стрела, наполненная колоссальной энергией. Мгновение, и заряд отправился в портал. «Раз уж против нас станет весь мир, не стоит быть вежливыми с теми, кому плевать на нас!» С правой стороны от меня появился гороподобный Арес, чье лицо также скрывала маска с изображением языков пламени и клинка. Взмахом руки он отправил прямиком в портал не менее мощную волну, формой напомнившую огненное копье. Из воды поднялась жидкая рука, держащая такой же жидкий трезубец, что спустя мгновение полетел прямиком в окно портала. «Он пытается закрыть проход в домен. Я зафиксировал портальный проход». На ветке дерева лениво ковырялся во рту зубочисткой худой мужик с вытянутым лицом. «Гермес, ты лучше следи, чтобы нас не подловили снаружи!» — рявкнул Арес. «Не переживай, мой друг. Наши восточные друзья полностью скрыли эти несколько гексов от внимания системы и других башков. Здесь не показываются логи, так что никаких посторонних взглядов нет и в помине». За моей спиной внезапно поднялся ангел. Его глаза воспылали ослепительным светом, а над головой появился натуральный нимб. «Ого! Какие боги в пантеоне! Решил-таки выбрать сторону? Отбросил гордыню? Ха-ха-ха-ха-ха!» Засмеялся Арес. «Я никогда не был горд. Я делал так, как считал нужным для моего народа». «И что изменилось?» Задала вопрос знакомая богиня, отправляя еще одну стрелу в сторону трескающегося портала. «Бескорыстная помощь, есть добродетель. Он...» Взгляд ангела и свет его бьющих из глаз прожекторов упал на меня. «Прекрасно понимал, что Гелиос под моим контролем, и что я не позволю стать ему сторожевым псом. но тем не менее он помог ему. И что он попросил взамен? Что он потребовал за эту неоценимую услугу? Стать соратником? Я привык платить добром за добро. Думаю, можно пересмотреть некоторые из моих догм и заповедей. И раз уж эти исчадия ада посмели атаковать того, кто мне помог... Им нет места в этом мире. Из глаз ангела, которым управлял его бог, вырвались лучи света, что, прожигая дыру в портале, принесли с той стороны нечеловеческие визги и крики. «А ты сегодня необычайно многословен. Пойдемте-ка заглянем в домен этой твари, пока он не позвал своих братьев». Богиня охоты спрятала лук, сменив его на парные клинки. «Лучше бы вылезли, меньше ловить их потом надо будет». Потянулся на ветке Гермес и кинул в портал зубочистку, от которой в глазах заребило, и сквозь бушующую энергию по ту сторону портала показался смерч. Мгновение, и все они исчезли, а я так и остался ошарашенно стоять на земле. Огляделся вокруг и понял, что все находящиеся здесь пленники лежат без сознания, как и ангел. «Ушедший, какого хорошего соглашения ты достиг с коллегами? Спасибо за помощь! Но почему я уверен, что этот долбанный активатор оказался у меня в руках не без твоего участия?» Ответа, конечно же, не последовало. «Где мой лагерь с бочкой пива?» Тяжело вздохнул я и покачал головой.